Появление Гермионы пришлось как нельзя кстати. Сказать по правде, Рон по ней соскучился. Уж на что она бывала дотошной и уверенной в своей правоте, но команда у них получилась что надо. «Привет, Рон, Перси», — улыбнулась Гермиона, подходя. За ней, как на буксире, тащилась пара средних лет с перепуганными лицами, видимо, ее родители. Рон застонал про себя. «Мордрит, только не Макглы». Он воровато оглянулся на отца, но было поздно. Тот уже сделал стойку и активно заработал локтями, подбираясь ближе. «Это мои родители. Мистер Уизли, очень приятно познакомиться. Меня зовут Гермиона, мы с Роном вместе учимся». Отец просиял и принялся энергично жать руки Гринджерам. «Здравствуйте, друзья, маглы. Вы – настоящие маглы. Наше знакомство нужно отметить». 79. Цитата из «Гарри Поттер и тайная комната». Рон почувствовал, как краска стыда заливает его лицо и как отчаянно пунцовеют уши. Он украдкой взглянул на приятельницу и увидел, что она тоже покраснела. «Мерлин, какой позор!» «Папа!» — шикнул он умоляющим тоном. «Не надо! Пожалуйста!» Но отца несло, и Рон заметил в нем какую-то отчаянную злость. Обернувшись, он увидел, как стоящая поодаль мама молча, с тяжелым взглядом, смотрит на происходящее, и понял, что отец специально ее злит, как бы не в отместку за презентацию. «У вас есть с собой штепсели?» – расспрашивал ошарашенных Макглафон. «Нет, как жаль. Может, вы передадите их с Гермионой? Видите ли, я их коллекционирую. Пойдемте-ка в дырявый котел, пропустим по стаканчику за знакомство». 80, частично взято из «Гарри Поттер и тайная комната». На них начинали оглядываться, перешептываться. Кто-то отпустил шутку, которую Рон не расслышал, и его соседи обидно рассмеялись. Старушка рядом с ними, один в один бабка Невилла, только без горжетки, одарила их высокомерным взглядом и запахнула мантию поплотнее, словно боялась испачкаться. «Что, Уизли, в чужих мэнерах штепселей не нашлось?» — спросил чей-то насмешливый глубокий баритон из середины толпы. «Пора переключаться на маглокровок. Добыча в их домишках больше придется тебе по вкусу». Рон подхватил застывшую Гермиону под руку и, скороговоркой пообещав вернуться позже, потащил ее прочь. «Там мои родители». Уперлась она. «Ничего с ними не случится», угрюмо процедил Рон, ускоряя шаг. «Отец их целиком не съест, только мозги выколупает». «Да погоди ты». Гермиона вывернулась из захвата и, подбежав обратно к родителям, что-то быстро им сказала. Те закивали, и она вернулась к Рону и зашагала рядом. Они шли по косому бесцельно. Видимо, обоим просто хотелось убраться как можно дальше от книжного. «Знаешь, сегодня мне впервые стало стыдно за папу и маму», — непривычно тихо сказала Гермиона, глядя себе под ноги. «Ну, что они простые маглы. Я думала, наш первый совместный поход в косой пройдет совсем иначе». Рон вздохнул. «Повезло Гринджер, у него самого поводов для стыда за семью хватало с малых лет. Старая поношенная одежда, палочка, переданная по наследству, а теперь еще и дурацкое хобби отца. Почему именно маглы и их мудреные штуковины? Почему не квиддич, не разведение огнекрабов? Да даже шотландский крикеун 81, каждый игрок в крикеун ремнями привязывал к голове котел. По сигналу рога или барабана до сотни заколдованных обломков скал и камней, которые до этого висели в сотни футов над землей, около 35 метров, падают на землю. Игроки в крикеун взлетают в воздух и пытаются поймать в свои котлы как можно больше камней. Хотя что может быть тупее? Папа не всегда такой, покривил душой Рон, откидывая камешек с дороги. Обычно он нормальный. Гермиона пристально взглянула на него и, помолчав, сказала: «Он точно любит маглов?» «Конечно», вскинулся Рон. «Что за вопросы?» «Ну просто моим родителям было некомфортно», пояснила Гермиона. «Представь себе, что я привела бы тебя в свою магловскую школу, а там на тебя накинулись бы с криками: «Аво, волшебник, настоящий маг, дай палочку подержать», как на диковинную зверушку». Рон пожал плечами. Если честно, нарисованная Гермионой картина вполне его устраивала, лучше уж так, в центре всеобщего внимания, чем как обычно. Шестой сын, сбоку припеку, не такой красивый и умный, как Билл, не такой добрый и смелый, как Чарли, не такой целеустремленный, как Перси, и даже не такой веселый, как близнецы. А как так вышло, что они впервые тут? Сменил он тему. «Разве перед первым курсом ты была одна?» Гермиона покачала головой. «В самый первый раз маглорожденных приводит учитель, со мной была профессор МакГонагалл. Со второго курса считается, что мы уже достаточно взрослые, чтобы делать покупки вместе с родителями. Только вот получается, что на самом деле я за них в ответе, а не наоборот, грустно сказала она. Как будто мы внезапно поменялись местами. В следующий раз приеду сама. Рон уважительно взглянул на нее. Мама вряд ли отпустила бы его в одиночку в косой переулок. Неожиданно стало тепло на душе, хоть в чем-то, но она о нем заботится, переживает за своего самого младшего сына. Он привык довольствоваться малым. Для него было выдающимся признаком любви и заботы, если бутерброды в кои-то веки оказывались без ненавистной копченой говядины, а традиционный вязаный свитер не ужасным бордовым, а любого другого оттенка. К сожалению, такие случаи бывали редко, но Рон не терял надежды. Они прошли мимо прилавка с хлопушками доктора Фейерверкуса, возле которого топтались взбудораженные близнецы на пару с закадычным дружком Ли Джорданом. Рон отвернулся, в глубине души ожидая и опасаясь, что его окликнут, но братья даже не обратили на него внимания. Так всегда бывало, Рон был нужен близнецам только в качестве подопытной крысы, да и то если короста успевала удрать. Он представил себе, как становится могучим волшебником и мстит им сразу за все, но тут же сдулся, только не с этой палочкой. «Ты все уже купила?» – спросил он Гермиону, и та покачала головой. «Книги еще остались, надо поменять деньги». «Деньги?» – угрюмо подумал Рон, плетясь по брусчатке и почти не глядя вокруг, на острые черепичные крыши, причудливые балкончики, увитые цветами, и красочные живые вывески. Воздух вкусно пах карамельными яблоками и сдобой, и он сглотнул вязкую слюну. Все всегда упираются в дракклавы деньги. У него самого не было ни кнота карманных, все уходило на то, чтобы накопить на новую палочку. Рон вспомнил, как Джинни сегодня покупали ее собственную, новенькую и блестящую, и крепко стиснул зубы. Это нечестно. Он мог бы понять, если бы палочки не купили им обоим, как самым младшим, но так, это просто нечестно. «Хочешь рожок мороженого?» – рассеянно спросила Гермиона. «Мне срочно надо съесть что-то сладкое, чтобы поднять себе настроение. Я угощаю, у меня еще осталось немного галлеонов». Рон хотел гордо отказаться, но затем подумал и кивнул. Не в его финансовом положении играть в благородного рыцаря, чая не Малфой и не Поттер с их кубышками, полными золота. Панси лениво ковыряла ложкой подтаявшее фисташковое мороженое и размышляла. Драко уплетал уже третью порцию, и куда только девается, а Гарри только подбирался к своему кофейному бисквиту. Панси повернулась к окну и принялась наблюдать за прохожими, пожилыми, степенными колдунами с окладистой бородой, смеющимися старшекурсниками, семейными парами с детьми. Вчера было ее первое занятие с нанятой преподавательницей прорицания, но никакого прорыва не случилось. Мадам Кассандра даже не смогла подтвердить наличие у Пансидара. «Ничего не понимаю», — терла лоб она, заглядывая попеременно то в хрустальный шар, то в глаза Панси, будто пыталась разглядеть что-то глубоко внутри ученицы. «Сны — это хорошо, это отлично, с этого все и начинается, но почему ты их забываешь?» «Ты не должна их забывать, так не бывает. Видения всегда остаются в памяти, выжигаются в ней. Возьми-ка в руки карты». И Панси брала и послушно раскладывала пасьянсы под руководством пожилой волшебницы, но та не могла прочесть ни одного значения, словно в них совсем не было магии. «Мы попробуем еще разок», — пообещала мадам Кассандра встревоженной тете и самой Панси, когда невыносимо долгое занятие наконец закончилось. Она куталась в цветастую шаль и хмурила высокий, обтянутый пергаментно-желтой кожей лоб. Ее проницательные карие глаза выцвели с возрастом, стали желтыми, как у тигра. Когда именно начались видения у матери Персефоны, но тетя не знала, и мадам Ваблацки укоризненно вздыхала. «Я восхищалась твоей прапрабабкой, девочка», — мягко сказала она на прощание. «Даниэла была одной из лучших, хоть характерец у нее был тот еще. Если у тебя есть хоть крупица наследственного дара, мы ее вытащим, обещаю». «Вы знали ее лично?» — спросила Панси, чувствуя себя так, будто ступает по тонкому льду. «Вот он, человек, который хоть что-то знает о Стивенсонах и готов этим знанием поделиться. Мы были знакомы давным-давно», — сказала мадам Кассандра и ностальгически вздохнула. «Одно время я была ученицей Даниэлы, но потом наши пути разошлись, в основном из-за ее злого языка. Одно хорошо, натаскала она меня знатно, и за это я да неблагодарна, без нее не было бы ни моей карьеры, ни моего учебника 82, учебник по прорицанию для третьего курса «Как рассеять туман над будущим». Панси хотелось послать осторожность к Дракклам и выпалить еще сотню вопросов, первым из которых был бы вопрос о Парсилтанге, но она сдержалась. Прорицания прорицаниями, но во время занятий она сможет невзначай расспросить мадам Кассандру и потом сама сложить кусочки мозаики воедино. «Какие люди!» – тихо присвистнул Драка, вырывая Панси из раздумий, и она отвернулась от окна и увидела, как в кафе заходит Уизли и Гринджер. Панси предупреждающе положила другую руку на предплечье, и Драка укоризненно фыркнул. «Вот еще, сдались они мне!» Гарри тоже проводил однокурсников внимательным взглядом и вернулся к своему раскрошенному бисквиту. Какие-то они оба раскрасневшиеся и глаза прячут. Может, Рончик рискнул подкатить к мисс Всезнайке и получил отворот-поворот? Гарри откинулся на своем стуле, тот возмущенно скрипнул и хмыкнул. «Вот к чему я никак не привыкну», — задумчиво поделился он. «Так это к тому, что весь волшебный мир, как одна большая деревня. Все друг друга знают, всем друг про друга интересно. Вы даже за покупками ходите в одно и то же время и в одно и то же место, как на деревенский торг, чтобы понаблюдать за другими и потом о них посплетничать. Не надоедает, критикан?» Драко обиженно скрестил руки на груди. «Это, освещенный временем обычай, привыкай. Между прочим, очень важная часть жизни в нашем обществе. А вдруг союзник клянется тебе в вечной верности, а сам за твоей спиной якшается с врагами? А так ты или сам его раскусишь, или тебя просветит. Самое время проверить защиту Мэннера». Поттер тяжело вздохнул, но ничего не сказал. Панси его понимала. По рассказам тети и самого Гарри, маглы жили совершенно по-другому. Их было столько, что соседи часто не знали друг друга даже в лицо. Наверное, по сравнению с многолюдными магловскими городами, волшебный Лондон и вправду был как скромная деревенька. Всего-то с десяток улиц 83, на мой взгляд, целая столица магической Британии не может иметь всего две улицы, так что у меня их побольше. Ей стало немного обидно, как и Драко, но еще очень грустно, все-таки магов ужасно мало. В окно постучали, и Панси вздрогнула и обернулась. Снаружи стояла тетя и улыбалась ей. Через несколько минут Поликсена уже была внутри и делала заказ. «Ну что, как продвигается ваш самостоятельный поход?» — небрежно спросила она, подойдя, но Панси заметила, что тетя волнуется. «Все под контролем, мисс Паркинсон», — отрапортовал Драко, учтиво вставая со стула в присутствии дамы. «Вы сядете с нами?» Тетя оглядела зал и покачала головой. «Не буду вас смущать, сяду вон там, в углу». Она присмотрелась к одному из белых столиков, казавшихся почти игрушечными, и вдруг хищно ухмыльнулась. «Или еще лучше, составлю компанию знакомому. Отдыхайте, дети, встретимся у Гринготтса в 3 часа». Она танцующей походкой направилась к дальнему столику, за которым спиной к залу сидел мужчина в черном плаще, и за ней по воздуху поплыл поднос. Драко проводил его завистливым взглядом. «Невербальная бесполочковая левитация», — ревнивым тоном подытожил он. «На подносе чашка кофе, тарелка с бисквитом, ложка и сахарница. 4 предмета, а он даже не дрожит. Когда-то и ты так сможешь. А даже если нет, ты отлично летаешь», — неуклюже утешила Панси. «Зато тетя к метле и близко не подойдет». Драко приосанился было, но потом уныло махнул рукой. «Полеты, вот уж талант так талант», — горько сказал он. «Ай, вам все равно не понять». «Нашел чему завидовать», — фыркнул Гарри. «У Панси круги под глазами, как у панды, она шатается от недосыпа, зато может похвастаться редким даром, с которым непонятно что делать. Как по мне, цена слишком высока», — тихо добавил он, и Панси кивнула, соглашаясь. «Я 2 часа раскладывала карты, пялилась в шар и пыталась увидеть хоть что-то», — поделилась она. 0. «Зато ночью, как по заказу, опять всякие страсти снятся, и зелье почти не помогает. Что ты хоть видишь?» — заинтересовался Драко. «Что-то полезное». «Да чушь какую-то», — отмахнулась Панси. Она взяла было ложку в руки, но мороженое окончательно растаяло, и притрагиваться к этому теплому липкому месиву не хотелось. Признаваться не хотелось тоже, и она сказала полуправду. «Болото, кипарисы, да еще воет кто-то вдалеке. В общем, врагу не пожелаю. Нет бы что-то полезное», — подосадовал Драко, а затем наклонился ближе и крутнул на пальце кольцо-заглушку. «Как думаешь, ты сможешь увидеть, что находится в тайной комнате?» Панси внимательно взглянула на друга. «Драко Малфой, тайная комната, акт 2. Теперь ведь не отстанет, найдет способ и все равно просочится туда, так или иначе. Парсилтанг вроде бы невозможно выучить, нужен врожденный дар, однако все бывает в первый раз. что если Драко приложит все свои незаурядные способности и изобретет таки обходной путь. «Я постараюсь», — сказала Панси вслух. «Конечно, ничего она не увидит, но ведь может сказать, что увидела, что там жуткое чудовище, а к неведомому монстру даже непоседливый и азартный Малфой не сунется». Актриса из Панси была так себе, но если она хорошо все отрепетирует, то может и получиться. «Фортескью, серьезно?» — спросила Поликсена, садясь напротив и накладывая заглушку. В ее голосе звучала дружеская насмешка. Северус вздохнул и гостеприимно указал рукой. «Присоединяйся, так уж и быть. Теперь мне понятно, зачем тебе капюшон, ужас Слизерина лакомится горячим шоколадом, конец зловещей репутации». «К твоему сведению», — ядовито парировал Северус, «снимая капюшон, я пью черный кофе. Имею право в свой выходной день, а Фортескью варит его лучше всех в Лондоне». «Да-да, так я тебе и поверила», — покивала подруга и небрежным тоном спросила. «У мадам Лулу ты тоже кофе пил, шалунишка?» Северус усилием воли удержал равнодушное выражение лица и искривил губы. «Не вовлекай меня в свои сомнительные фантазии», — вальяжно сказал он, постукивая ложечкой по ободку чашки. «Что еще за мадам?» Поликсена пристально пригляделась к нему, но настаивать не стала, видно, поверила. Впрочем, почему бы и нет, если Северус мог провести самого лорда, то Паркинсон точно его не раскусит. Он глухо удивился тому, что соврал вместо того, чтобы спокойно подтвердить ее догадку, но отчего-то говорить с Поликсеной о сладком яблоке было неловко. «Если что, я не осуждаю», тем временем шутливо подняла руки подруга и добавила, играя бровями. «Колдомедики говорят, для здоровья очень полезно. Поликсена, Поликсена Паркинсон», раздался из-за спины чей-то удивленный голос, и Северус обернулся через плечо. За ним со своей дурацкой застенчивой улыбкой топтался Ремус Люпин. При виде него оборотень пригасил неуместный оскал, но потом все же кивнул, посерьезнев. И Северус Снейп. «Я не помешал», — Поликсена сняла чары пассом руки, и Люпин ухмыльнулся. «Заглушка, да, очень по-слизерински. Разрешите, я к вам присоединюсь, Мерлин? Сколько лет мы не виделись, с самого выпуска ведь, и век бы еще не видеться», — раздраженно подумал Северус, откладывая ложку, которую крутил в руках. «Принесла же тебя нелегкая, блохастый ты коврик для ног». Поликсена встала и, перегнувшись через столик, по-мужски пожала Люпину руку. «Садись, что ли?» — предложила добродушно. «Я думала, ты уехал из Британии, ни разу о тебе не слышала за все эти годы». Люпин нервно дернул щекой и подтянул к себе еще один стул от соседнего столика. «Меня носило то тут, то там», — обтекаемо сказал он, садясь по левую руку от Северуса. Выглядел бывший однокурсник весьма потасканно для приличного мага, но для оборотня почти фронтовато. Видавший виды твидовый пиджак горчичного цвета, брюки в тон, потрепанный саквояж с инициалами. «Но все меняется к лучшему. Я иду в Хогвартс». Поликсена удивленно подняла брови и откинулась на стуле. Северус припомнил деловитую загадочность Альбуса в последнее время и устало прикрыл глаза. «Только этого еще не хватало. Я буду преподавать за те», — смущенно пояснил Люпин, подтверждая опасения Северуса. «Вернуться в Хогвартс после стольких лет, я уж и не думал, что когда-то снова переступлю его порог. Ты ведь преподаешь зелья?» «Да, Северус. Я давно хотел лично извиниться за все, что между нами произошло в школе. Я был тем еще дураком». Он протянул мозолистую ладонь, пытливо заглядывая в глаза и улыбаясь, как какой-нибудь дружелюбный золотистый ретривер, и Северус, поколебавшись, пожал ему руку. «В конце концов, они давно не подростки, хватит наживать врагов на пустом месте. А вы вместе?» «Да», — понизив голос, уточнил Люпин, и Северус закатил глаза. «Мы не вместе», — насмешливо ответила за них обоих Поликсена. «Мы так, параллельно. У меня племянница учится в Хогвартсе, вот интересуюсь ее успехами». Северус чопорно кивнул, подтверждая ее слова, и неожиданно почувствовал укол сожаления. Люпин хмыкнул, обвел их нечитаемым взглядом и пожал плечами. «Понял, прошу прощения за ошибку», — легко исправился он. «Ладно, я пойду, мне еще нужно заселиться в дырявый котел. Только заказ у Флориана заберу с собой, люблю сладкое». Он еще раз стеснительно улыбнулся, встал и, чуть поклонившись на прощание, ушел. Северус проводил его задумчивым взглядом. «Оборотень снова в школе? Прекрасно, просто лучше не придумаешь. Посвятить в пушистую проблему Люпина Люциуса, чтобы продавить его увольнение через попечительский совет?» Он прикинул шансы на победу их маленькой коалиции над Дамблдором, если действовать в лоб, и с сожалением отказался от заманчивой идеи. Ничего, рано или поздно, но Люпин допустит какой-нибудь промах, и тогда Северус с удовольствием воспользуется этим рычагом. А пока надо будет предупредить своих подопечных, чтобы не гуляли в лунные ночи. Северус нашел взглядом их столик у окна и покачал головой, удивляясь сам себе. Иногда он чувствовал себя многодетным отцом, и какая-то глубоко запрятанная его часть находила в этом странное удовольствие. Кто бы мог подумать, что чужие дети смогут пробиться через бастионы его мизантропии. Северус попытался представить, каким мог бы быть его собственный ребенок, но воображение отказывало. Он решительно оборвал мысли и отпил еще кофе. Лезет же в голову всякая чушь. Примечание к части. Пайпл, чтобы скрасить мои суровые будни. Ассеард Гмаилцом. Карта для тех же целей. 22007043624848404. Буду очень благодарна, если вы порекомендуете дам кому-нибудь, кому они могут понравиться, Алое Сердце. Как вы можете видеть, события второй книги не повторяются один в один. Это обусловлено тем, что, во-первых, некоторые идеи канона мне кажутся нелогичными, а во-вторых, у нас уже другие герои и у них другие задачи. Рон с братьями не похищал Гарри у опекунов, соответственно, не было полета на Фордике, трогательного братания и случайного визита в Лютный. Гарри не было у Дурсли в день его рождения, соответственно, сделка Дурсля прошла как по маслу. Люциус понял, что дневник не так-то прост, значит, отдавать его в чужие руки чревато. Кроме того, он не стал бы продавать опасные вещи во время рейдов, значит, к Баргину он бы не пошел и в косом Лютном ему делать нечего в этот день, так что матч Малфою Изли не случился. Среди прочего, я никогда не понимала, зачем Альбус нанял Локхарта. Повестись на его улыбку он не мог, слишком умен. Могла быть какая-то интрига в министерстве, но у меня так вышло, что Альбусу Люпин под рукой сейчас нужнее, чем заигрывание с патронами Локхарта. Кстати, где-то видела, что Люпина мог сыграть Юэн Макгрегор, и меня зацепила эта идея. Так что в моем фанкасте пополнение. https://ipcoxx9nydn. Глава 35. Хищный профессор. Примечание к части. Итак, готова новая глава. Напоминаю, что у нас и мое видение героев отличается от канонного. Надеюсь, мой подход к мародерам и прочим любимцам фандома не оттолкнет вас от дам. Помимо этого, важное объявление. После долгих размышлений мы решили разделить дам на тома и закончить первый том этой главой. Это не значит, что все закончилось. У нас еще полным-полно загадок. У второго тома будет жанр гет, но, между нами, мой гет и гет обычного человека – это две большие разницы. Алебастровых столпов не будет, но будут страдания и метания. Герои взрослеют, а еще мы подбираемся к старшим курсам военного поколения, а там была та еще драма. Тюремщик кутался в черный плащ с капюшоном и абсолютно точно был подоборотным. Поликсена могла бы поклясться, что он из хорошей семьи, но не узнавала его лица. При желании можно было бы вывернуться из кожи вон, выкупить список дежурств в Азкабане и вычислить сребролюбца. Вот только Поликсена не собиралась этим заниматься, деловые отношения с мистером Смитом ее вполне устраивали. Ну а то, что после рандеву с ним отчаянно хотелось вымыться до скрипа, это так, мелочи. «У вас добрая душа, мадам», — вкрадчиво промурлыкал мужчина, отпивая из тяжелого серебряного кубка красное вино. Поликсена не пожалела галлеонов на лучшую бутылку в тупике алхимика, в самом популярном трактире в четверном переулке 84, одна из улиц магического Лондона, моя авторская вольность. Не верится мне, что в столице Макбритании было только две улицы, идеально подходившим как раз для таких встреч. Они сидели за массивным столом на втором этаже, в небольшом отдельном кабинете для состоятельных клиентов. За арочным окном сгущались душистые летние сумерки, и кабинет освещали свечи в витых подсвечниках под старину. «Вы так печетесь о наших постояльцах, просто сердце кровью обливается». Поганец приложил руку к груди и захихикал, а Поликсена поджала губы. Она предпочла бы, чтобы он шутил поменьше. Впрочем, возможно, мерзкий характер и дурное чувство юмора неизбежно соседствуют с общим пренебрежением правилами. Как знать, ближе к делу, мистер Смит, она наклонилась вперед, внимательно глядя в его близко посаженные серые глаза, неприметный мужичонка, встретишь на улице, не узнаешь. Интересно, у кого он берет материал для оборотки, у какого-нибудь несчастного могла под конфундусом или империя? Поликсена бы не удивилась. Вы можете что-то сделать для младшего Лестринджа или я опять зря теряю время?» «Ну почему же опять?» – обиделся мистер Смит, ставя кубок на стол и скрещивая руки на впалой груди. «Мадам, вы ко мне несправедливы. Робастан Лестриндж исправно получает дополнительный пайк, и дементоры навещают его реже, чем всех остальных, так, как мы с вами и договаривались. Даже камера у него отдельно от брачных апартаментов Читы Лестриндж, чтобы он мог наслаждаться подобием приватности. Вообще-то я просила совсем о другом», напомнила Поликсена и разгладила на коленках невзрачное серенькое платьице с кружевным воротничком. Платье было совершенно не в ее вкусе, но оно и к лучшему, для встреч с мистером Смитом она пользовалась своим коньком, длительной трансфигурацией. Голубые глаза, светлые локоны, пухлые губы, не дать не взять одна из маглокровных пташек мадам Лулу. «То, о чем вы просили, невозможно», его тон разительно поменялся, сделался холодным и острым, как ледяное лезвие, и Поликсена повела плечами, как от озноба. Она терпеть не могла, когда тюремщик так резко сдергивал с себя маску шута и показывал свою истинную натуру. «Лестринджи будут сидеть до самой смерти, и я уже предупреждал. Вы напрасно ходатайствуете за младшенького. Я предложил две альтернативы: подарить ему быструю смерть или облегчить оставшееся время. Вы выбрали второе, и, на мой взгляд, сглупили. Но кто вы, мадам, и кто я, чтобы вам указывать?» Он опять пришел в благостное расположение духа и захихикал своим мелким противным смехом, словно стеклянные бусинки покатились по полу. «Я не стану убивать Робастана», – прошипела Поликсена, прихлопнув ладонью по столу. «И вы правы в одном. Не вам решать, что делать с моими деньгами, мадам». Тюремщик укоризненно покачал русоволосой головой. «Вы опять изволили проявить свой высокородный гнев, хотя я просто хочу вам помочь. Я действительно не могу вернуть вам младшего Лестринджа, но могу подарить ему милосердие. Вы уверены, что не хотите освободить его таким способом? Он перестанет чувствовать боль, холод и страх, а дементоры больше никогда не заглянут к нему в гости. Он просто мирно уснет и не проснется, королевский подарок в его-то положении». Поликсена отвернулась к окну, где в небе проклевывались первые звезды, и едва слышно вздохнула. Иногда она действительно испытывала соблазн сделать этот непоправимый шаг. Сколько можно ждать? 11 лет. Скоро будет 11 лет, как Лестринджи закрыли в клетке, как диких зверей, навсегда вычеркнули из мира живых. Будь у них с Басти сын, он уже учился бы в Хогвартсе. Интересно, на каком факультете он оказался бы? На Слизерине? Побасти рыдал горючими слезами Гриффиндор. «Нет», — наконец с усилием сказала Поликсена и повернулась обратно к собеседнику. «Продолжайте делать то, что делали, мистер Смит. Я высоко ценю вашу помощь». Тюремщик кивнул, как будто совершенно не удивленный ее решением. «У вас добрая душа, мадам», — тихо повторил он, на этот раз без капли иронии. «И один весьма большой недостаток: вы склонны упрямо надеяться на лучшее. Завидую вашему оптимизму, но также и сочувствую. Должно быть, тяжело столько лет напрасно верить в чудо». Поликсена сжала зубы, его участие почему-то ранило хуже изощренной насмешки. «Вы можете сделать так, чтобы дементоры совсем не приближались к Робастану?» — спросила она чуть погодя, после того, как им принесли ужин. «Фрикассе ему, шницель ей». Мистер Смит с сожалением покачал головой. «Кроме меня, в Азкабане есть и другие тюремщики, и они далеко не так глупы, как мне бы хотелось. Они закрывают глаза на некоторые мелочи, в основном, потому что я осторожен, а они не хотят лезть на рожон. Однако если мы с вами станем жадничать, они начнут задавать неприятные вопросы». Он помолчал, мягко постукивая пальцами по столу, а затем продолжил. «Мадам, это все, о чем вы хотели меня попросить». Поликсена подумала, а затем достала из кармана мантии второй мешочек с золотом и положила его на стол. «Сириус Блэк», — сказала с сомнением, — «что вы можете сделать для него?» «Мессир Иуда, предатель святого семейства Поттеров», — зубасто ухмыльнулся мистер Смит. «Мадам, о нем мы уже говорили, и мое единственное предложение остается в силе. Вам бы только кого-нибудь отравить», — неприязненно фыркнула Поликсена, и водянистые серые глазки напротив будто засветились изнутри. «Я ангел милосердия, мадам», — сказал тюремщик, скромно потупившись. «Мне невыносимо видеть, как люди страдают почем зря. Не смейтесь над моей сострадательностью, все-таки у меня в руках те, кто вам дороги». Поликсена прикрыла глаза. Несмотря на всю пользу от мистера Смита, она ненавидела этого человека и их редкие встречи в тупике алхимика, Полчаса беседы с этим скользким угрем выматывали ее, выжимали, как лимон. Даже после рейдов она так не уставала, как после благопристойного ужина в его компании. «Почему нельзя облегчить ему жизнь так же, как Рабастану?» – непонимающе спросила Поликсена. «За Блэком присмотр всегда был строже», – усмехнулся тюремщик тонкими синеватыми губами. «Поликсене они всегда напоминали дождевых червей. Многие из наших болели за мальчишку-героя и считали своим долгом устроить Блэку ад на земле. Впрочем, он помолчал, гладя тонкими пальцами вычурную ножку кубка. Поликсену едва не передернуло от этих движений, словно паук сучит ногами. Впрочем, прошло немало времени, у наших появились новые любимчики, да и министр в последние годы перестал интересоваться благополучием мистера Блэка. Пожалуй, я попробую что-нибудь сделать для нашего принца». Поликсену поразила жгучая неприязнь, на мгновение прорвавшаяся в его словах, словно тень мелькнула в окошке и сразу же скрылась. Над этим стоило поразмыслить. Она пригубила вино и потерла лоб. Сириус Орион III, рабская цепь на двух ногах, намертво приковавшая ее к Блэкам. Красивый синеглазый парень, считавший Поликсену своей собственностью, подарком на совершеннолетие, золоченым призом. Любимый сынок леди Вал, крестный Гарри, а еще, невиновный человек. Увы, Поликсена не верила в то, что он заслужил свое наказание, а жаль, это значительно облегчило бы муки совести. Не она ли, Поликсена, недавно сожалела о том, что когда-то не разрубила постылую связь между ними? Всего-то и надо, что шепнуть несколько слов этому страшному маленькому человечку напротив, и навсегда забыть о Сириусе Блэке и сегодняшнем разговоре. Вернуться домой, выпить шампанского, а потом, через пару дней, легко снять ненавистный перстень с безымянного пальца. Если он вообще снимется, где-то ведь по-прежнему обретается гордец Риджи, не то жив, не то мертв. Поликсена поймала себя на том, что неосознанно крутит на пальце замаскированный перстень, пытается стянуть его, и палец отзывается глухой болью. Она мысленно отчитала себя. Хорошо хоть руки держала под столом, не хватало еще привлечь дополнительное внимание мистера Смита. Мысли снова вернулись к непростому выбору. Поликсене доводилось убивать, но в честной схватке, где на кону стояла ее собственная жизнь. Вот так запросто нанести удар в спину безоружному, беспомощному, не знающему, откуда и от кого ждать беды. И тут не отговориться от собственной совести, не прикрыться сказочкой о милосердии, слабачка. И как только приняли на Слизерин, одно сплошное самопожертвование, с горечью подумала Поликсена. Правда заключалась в том, что она никогда не желала Сири смерти. Ее вполне устроило бы, если б он жил и был счастлив, просто где-то далеко, безотносительно к Поликсене. Красивый синеглазый парень в бандане с черепами пытается незаметно дотронуться до ее волос, ему нравится, как они блестят на солнце. Поликсена подняла подбородок выше и решительно придвинула мешочек к мистеру Смиту. «Облегчите его жизнь, если сможете», — сказала она, проклиная свое чистоплюйство. «Сколько ему осталось?» Мужчина взял мешочек, взвесил на ладони и привычным жестом убрал под плащ. «Блэк оказался живучей скотиной», — деловито сказал он, снова с аппетитом принимаясь за фрикасси из кролика. «Те из политических, кого посадили примерно тогда же и за кого не заступались милосердные дамы и добрые господа наподобие вас, уже давно протянули ноги, а он, нет, все держатся за жизнь зубами и когтями, тоже оптимист, наподобие вас. Впрочем, ставлю на то, что он проживет не больше года, еще никто не выдерживал такой строгий режим столько лет». Поликсена кивнула, чувствуя, как внутри причудливо перемешались облегчение и тупая боль. Хотелось свернуться калачиком и завыть на луну, жалуясь ей непонятно на что. Сири всегда вызывал у нее такие запутанные чувства, с ним никогда не бывало просто, хоть плачь, было бы намного легче его ненавидеть. «Благодарю за сотрудничество», — холодно сказала она, вставая, и тюремщик убрал с колен салфетку и тоже встал, весь воплощение хороших манер. Поликсена почувствовала мимолетный укол любопытства, интересно все же, что за семейка породила этого ублюдка, но быстро его подавила. Любопытство сгубило кошку, а Поликсена еще нужна семье и детям, и Басти, и, пожалуй, Северу, ну разве что совсем немножко. Северус вскинулся на кровати и мучительно долгую минуту не мог прийти в себя. Он невербально наколдовал темпус и со стоном откинулся на подушке. 5 утра, прекрасно, просто отлично. Уснуть бы опять, но не хотелось, снилось всякое. Он опять сел, чувствуя себя разбитым и пристыженным. Не мальчишка ведь, чтобы просыпаться на рассвете от сладострастных грез. Северус скинул ноги с кровати и присмотрелся к собственным пальцам, смутно белевшим в полумраке спальни. И чем теперь заняться? Можно подготовить учебные планы, но Северусу мучительно не хотелось даже думать о возвращении в Хок и о том, чтобы принимать новых бестолковых первокурсников и бдительно присматривать за Люпином. Дамблдор не мог найти более неподходящую кандидатуру на должность преподавателя Зати. Монстр учит детей защищаться от других монстров. Назначили волка караулить овец, вспомнилась старая пословица. Подумать только, что Северус пытался занять этот дурацкий пост и страдал из-за того, что его снова обошли. Впрочем, он всерьез подозревал, что это желание тоже было наносным, навязанным ему Аблевиатом. Он встал и взмахом руки зажег свечи, сел у думосбора. Пузатые хрустальные флакончики с воспоминаниями Поликсены за четвертый курс заманчиво аполисцировали, притягивали взгляд. Северус потянулся к первому слева, откупорил крышку и выплеснул туманную нить воспоминания в чашу, а затем нырнул следом, растворяясь в чужом прошлом. «У тебя изменился взгляд», — тихо говорит Поликсена, пристально присматриваясь к нему. Северус в прошлом сидит напротив на пледе, подставляя лицо неяркому осеннему солнцу. Они опять устроились под пышной кроной старого дуба, того самого, который по слухам помнит самих основателей. На пледе скопились упавшие с веток блестящие коричневые желуди, похожие на жуков, и черное озеро лениво лижет кромку берега, покрывает его сероватой пеной и ворочает мелкую гальку. «А чем ты?» – безразлично спрашивает Северус в прошлом. Но Северус в настоящем уже достаточно хорошо его изучил, чтобы понять, врет, как сивый мерин. «Не притворяйся, я еще в конце прошлого года заметила», — досадливо говорит Поликсена и садится удобнее. Оглядывается через левое плечо, Каролина собирает на лугу жизнерадостные оранжевые бархатцы и не слышит, но Поликсена все равно понижает голос. «Север, такой взгляд внутрь себя бывает у тех, кто балуется магическими науками не по возрасту, например, окклюменцией». Северус в прошлом смотрит на нее в упор, и Северус в настоящем понимает, что подруга права. У него особый взгляд, словно темное зеркало, словно колодец со стоячей черной водой. Странно, он был уверен, что начал изучать ментальную магию гораздо позже, ближе к выпуску, когда так и не смог вымолить у Лили прощения. Поликсена продолжает с заметной тревогой. «Север, так ты сожжешь себе все мозги. Зачем тебе окклюменция? Ее не зря запрещают изучать без присмотра знающего преподавателя. Что такого страшного ты скрываешь? Подписку на ведьмополитен. Новые рецепты зелий. Я без ума от Сереблэка», шутя ворчит Северус и патетически прикладывает руку к груди. «Боюсь, что предмет обожания проведает и разобьет мне сердце». Поликсена смеется и беззлобно кидает в него желудем. «Так и быть, замолвлю за тебя словечко перед кузеном 85. Подозреваю, что в обычном общении степень родства не считали, по крайней мере, в средневековой Англии среди знати было именно так, все друг другу были кузенами», великодушно обещает она. «Кто угодно, лишь бы ты наконец перестал страдать по Эванс, а Сириус, отличный выбор, красавец, боец, ах какая партия». Северус незаметно шевелит пальцем, и желуди поднимаются в воздух, как маленькие истребители, и начинают атаковать подругу со всех сторон. Поликсена хохочет и сбивает их на лету, а Каролина уже спешит на помощь, небрежно отбросив в сторону сорванные цветы. Северус вынырнул из думосбора и, посидев пару минут без движения, защелкал пальцами, ему надо было выпить. Впрочем, когда камердинер явился на зов, потирая заспанные глаза, Северус передумал. Обещал ведь завязать со спиртным, так что придется снова обойтись крепким кофе. Поликсена была права, думал он позже, грея об чашку похолодевшие руки. Просто удивительно, как он умудрился не выжечь себе мозги. Видно, дуракам везет. Начать тренировки в 14 лет без посторонней помощи, самостоятельно. Легилименция и окклюменция не терпит ошибок. Одно дело, если рядом надежный ментор, готовый всегда прийти на выручку, и совсем другое, если найти в библиотеке потрепанный учебник и выстраивать защиту самому, закрывшись в заброшенном кабинете. Можно было сжечь мозги, а еще, потеряться в себе, в лабиринте собственного сознания, или создать целый ворох фальшивых воспоминаний и предпочтений, а потом забыть, что правда, а что ложь. Северус резко поставил чашку на стол и сжал пальцы до побелевших костяшек. Что и зачем он с таким отчаянием скрывал? Ради чего потребовались такие опасные жертвы, заигрывание с собственным разумом. Или это опять была его проклятая неуемная гордыня? Вопросов становилось все больше, а из ответов было только то, что Каролине нравились бархатцы, так себе открытие. Панси еще раз тщательно проследила родословное древо Стивенсонов, найденное в книге «Родословные магических родов Северной Америки», от конца и до самого начала. Гонты не встретились ни в одном поколении, а ведь какая была надежда. Она задумчиво покусала губу и отложила книгу на прикроватную тумбочку. Уже совсем скоро пора была ехать в Хогвартс, но ей хотелось довести до конца хотя бы одно дело, а еще, отвлечься от мыслей о завтрашней свадьбе отца и Розабеллы. По правде сказать, в конце концов Панси привыкла к мысли о том, что у нее внезапно появились мачеха и сводный брат. Розабелла не пыталась совсем уж радикально поменять порядки в Мэнере, просто позолота стала ярче, статуй больше, а еще сад наводнили диковинные тропические бабочки, но против этого Панси нисколько не возражала. В ее комнате тоже произошли перестановки. Мачеха настояла на появлении туалетного столика с роскошным зеркалом и огромного шкафа, обязательных атрибутов будуара юной леди. Письменный стол пришлось передвинуть к другой стене, втиснуть между камином и окном, но с практической точки зрения улучшения действительно были удачными. Панси по-прежнему не надеялась на взаимопонимание и родственную любовь, но пока все указывало на то, что они с мачехой могли вполне мирно сосуществовать. Блейз же оставался Блейзом, шутил, дурачился, шел по жизни так, словно ничто не могло его задеть, и о свадьбе матери наверняка думал не больше минуты в день, учитывая количество браков мадам Забини, предстоящее торжество для него не являлось особо выдающимся событием. Панси завидовала, но скопировать его подход не могла, как ни старалась. Она встала с кровати, подошла к шкафу и достала оттуда новенькое серо-голубое платье из струящегося шелка. Когда тетя увидела его, то улыбнулась странной кривой улыбкой, будто столкнулась лицом к лицу с призраком, и Панси интуитивно догадалась, что такие платья любила мама. Она погладила наряд ладонью, чувствуя мягкость ткани под пальцами, приложила к себе и подошла к зеркалу, пытаясь представить на месте своего отражения Каролину Паркинсон. Но глаза у нее были совсем другого цвета, а черты лица, точь-в-точь отцовские, и воображение отказывало. Просто удивительно, как тете удается из раза в раз увидеть в ней хоть какое-то сходство с мамой. Панси от чего-то стало грустно. Она повесила платье обратно в шкаф и достала из ящика стола письмо. Накануне его тайком передал старичок Дерри, прежде чем получить одежду и покинуть Мэнор по приказу отца. Письмо было от человека, о котором Панси только слышала, да и то вскользь, от леди Кассиопеи. «Драгоценная наследница», — писала бабушка затейливым почерком на дорогом пергаменте. «Ты наверняка удивишься тому, что я связалась с тобой после стольких лет молчания. Это не моя вина, я хотела познакомиться уже очень давно, но к моему огорчению и недоумению, твой отец был категорически против нашего общения. Видимо, он боялся, что я буду с тобой откровенна и отвечу на любые вопросы прямо и без утайки, а вопросов у тебя наверняка накопилось немало. Пока ты была маленькая и все время находилась в Мэнере, я никак не могла передать тебе весточку, но теперь ты выросла и, надеюсь, стала думать своим умом. Я рассчитываю на твою непредвзятость. Если ты устала от недомолвок и тайн, достаточно просто ответить на это письмо. К сожалению, я больше не могу полагаться на помощь верного Дерри. Твой отец решил, что нужно как можно скорее оборвать еще одну ниточку между нами. Поэтому вместе с письмом я передала пару отличного сквозного зеркала. Оно передавалось в нашей семье из поколения в поколение, и мне будет приятно знать, что теперь оно у тебя. Ты можешь связаться со мной в любой момент, и я обязательно отвечу. С надеждой на скорую встречу, твоя бабушка. Панси аккуратно сложила письмо и спрятала его обратно. Подошла к окну и, раскрыв створки, оперлась на подоконник. Комната наполнилась ароматом нагретой на солнце травы, яблок и полевых цветов. Панси любила этот запах. Так пахло лето в саду, где-нибудь под кустами малины, где ей нравилось валяться на пледе и читать. Тетя редко заговаривала о своей матери. Панси знала только то, что леди Кассиопея вдовела еще до рождения Панси и давным-давно покинула Британию. Она видела пару неживых портретов в коридорах Мэнора. Черноволосая женщина выглядела по-королевски властно, обладала величественной осанкой и стылым взглядом и никак не походила на добрую бабушку, которая истосковалась по внучке. Если она на кого и походила, угрюмо подумала Панси, оперевшись подбородком на руки, то на волка из красной шапочки, который нацепил на мохнатые уши чепчик с оборками и теперь примеривается к сытному ужину. Что-то Кассиопее Паркинсон было нужно, и это что-то было связано с Панси. Почему она объявилась именно сейчас? Панси не особо удивилась бы, будь письмо наполовину правдой, для пущей достоверности, отец действительно мог оборвать все контакты со своей матерью и противиться ее знакомству с внучкой. Но что-то все равно неприятно царапало изнутри. Леди Кассиопея передала весточку именно тогда, когда Панси узнала о Парсилтанге и начала видеть странные жестокие сны, удачное совпадение. Панси вздохнула. Иногда, очень редко, ей хотелось родиться в какой-нибудь другой семье, где не было фамильных секретов и жутких наследственных даров, а были нормальные бабушки, пекущие пирожки и читающие на ночь добрые сказки. Надо было рассказать о письме тете, но Панси медлила. «Вопросов у тебя наверняка накопилось немало. Что-то леди Кассиопея знала и готова была поделиться своим знанием. Если ценой было периодическое общение о погоде и природе, Панси вполне могла на это пойти. Тетя почти наверняка запретит отвечать, а Панси не хотелось обходить ее прямой запрет. Она задумчиво постучала пальцами по подоконнику, а затем отошла от окна и решительно закрыла створки. Уважаемая леди Паркинсон, или лучше дорогая бабушка, выделенные покои оказались достаточно большими и, учитывая его непритязательные вкусы, даже роскошными. Мерлин, помогай, с претензией на статусность. После того наполовину заброшенного домишки в Йоркшире они казались едва ли не дворцом. Два больших стрельчатых окна, выходивших на тихий задний дворик, добротный письменный стол, платяной шкаф, комод. Все хорошего качества, наверняка послужившие не одному поколению профессуры Хогвартса. Теперь он один из них, профессор Люпин. Эта мысль не отпускала Ремуса всю дорогу из Ирландии, где он жил, как всегда временно, до самых ворот Хогвартса, с их хищными крылатыми вепрями и вычурной ковкой. Впервые за столько лет Ремус почувствовал, что возвращается домой. Стабильность, ему не хватало этого во взрослой жизни. Он прошелся по кабинету, потрогал гладкую, отполированную столешницу, бесцельно открыл и закрыл шкаф, наконец распахнул одно из окон, впуская в комнату свежий воздух. Было так странно наверняка знать, что завтра он проснется в этом же месте и послезавтра тоже, и так весь учебный год, ему редко выпадала такая удача. Он с интересом оглянулся на дверь в спальню, но решил повременить, растянуть удовольствие. «Это все теперь принадлежит мне», напомнил Ремус себе. «Никто не отнимет это целых несколько месяцев. Можно не спешить». Ремус вышел из покоев и закрыл их за собой массивным ключом. Он не доверял заклинаниям в этом вопросе. Он вообще не слишком-то доверял магии. Большое упущение для будущего преподавателя затеяли неожиданное преимущество. Как посмотреть? Магия сделала его калекой. Магия дала ему новые возможности. Все зависит только от угла восприятия. Он прошелся по коридору до открытого арочного мостика между башнями и остановился там, облокотившись об ажурные перила, пристально глядя вдаль, на зеленые шотландские холмы, на крутые склоны, покрытые клевером. Принюхался, ветер монотонно пах медовой сладостью. Ремус закрыл глаза и позволил какофонии ароматов обрушиться на него, подобно лавине, распадающейся на отдельные ноты. Щекотная пыль коридоров, полевые цветы, тянущиеся к солнцу, сырость камней, влажная и головокружительно свежая близость запретного леса, кошачья нотка. Здесь недавно проходила миссис Норрис, терлась пушистым бочком о выступы. Он открыл глаза и усилием воли пригасил вздыбившееся в них янтарное свечение. Запахи остались, но теперь они напоминали талантливо написанную симфонию, а не хаотичный гул. Ремус вспомнил, сколько времени и сил у него ушло на то, чтобы научиться различать эти ноты запахи, как он скулил от бессилия, оглушенный неожиданным многообразием мира, и иронично улыбнулся. Он так и не простил. Сначала просто не понимал всю гнусность того, что с ним сделали. Ремус был глуп и наивен, он верил в лучшее, в светлое и доброе в людях. Потом, скитаясь по лондонским ночлежкам и вересковым пустошам, просыпаясь утром после полнолуния где-нибудь на пустыре или на свалке, куда убежал подальше от людей, и лихорадочно осматривая себя на предмет чужой крови, он все понял. На нем поставили эксперимент, возможно, просто не понимая, что играют с его жизнью, а может, и понимая. Взяли, как щенка из корзинки, подселили к человеческим детям, убедили в том, что Ремус такой же, как они, что имеет те же права, что может рассчитывать на человеческое к себе отношение. Он не чудовище, он такой же, просто болен. Это нельзя исправить, но с этим можно жить. Нужно просто стараться, очень-очень сильно, хорошо учиться, быть вежливым и воспитанным, скрываться подальше во время приступов, и тогда Ремус сможет жить среди обычных магов, вести полноценную жизнь, работать, а может, даже завести семью. Ремус очень-очень хотел жить полноценной жизнью, а потому он старался очень-очень сильно. Но этого, разумеется, не хватило. Он закончил школу с отличием, один из лучших на курсе, староста Гриффиндора. Мать плакала, а отец хмурился. Тогда Ремус думал, что отец не верит в него, но потом понял. Лаил просто намного лучше знал жизнь. Настоящую, не тепличную, в омут которой Ремус кинулся с радостным писком сразу после выпуска и где так больно получил по морде. Оказалось, для работодателей его звериный статус важнее, чем отличные оценки, безупречное применение заклинания и трудовая дисциплина. Ремус видел, как погасает в их глазах энтузиазм, когда он начинал объяснять свое состояние и уверять, что не опасен. Так резко потухает пламя свечи под сильным ветром, раз и нету. Сначала Ремус думал, что это ошибка, что они просто не понимают и ему надо лучше объяснять. Потом начал недоумевать, злиться. Потом, бояться, ждать этого момента, поджатых губ, потухших глаз, скованных жестов, словно он вот-вот на них набросится. Ремус понял кое-что про себя в те полуголодные месяцы. Ему хотелось наброситься. Хотелось оказаться с ними лицом к лицу в полнолуние где-нибудь в укромном местечке и посмотреть, как они будут умолять, ползать перед ним на коленях, маленькие и жалкие. Тогда Ремуса ужасало это темное желание, а потом перестало ужасать. Он наконец понял, что движило Грибиком в ту лунную ночь, когда тот пришел к нему в комнату, чтобы познакомиться. Он до сих пор помнил огромную тень на стене, янтарное свечение глаз напротив и то, как косматый оборотень долго сидел рядом, молча наблюдая, как Ремус безмятежно играет с кубиками, и смотрел на него со странным выражением во взгляде. Ремус долгие годы упорно пытался забыть ту ночь, а еще, расшифровать тот непонятный взгляд. Нужно было пройти через унижение, почувствовать себя прокаженным и отверженным, чтобы понять его. Грибек жалел маленького Ремуса, но еще больше он жалел себя. Он пытался решиться, раззадорить себя, заранее зная, что ничего, кроме горечи, эта безжалостная месть ему не принесет. Бездушные, злобные существа, которые не заслуживают ничего, кроме смерти. 86, цитата из Роулинг, так сказал отец об оборотнях в целом и о Сивом в частности, и так он повторял еще не раз, когда думал, что Ремус не слышит. Но Ремус слышал, у оборотней тонкий слух, они способны услышать даже биение сердца. Конечно, он так ни на кого и не набросился. Молча, с поджатым хвостом, уходил с проваленных собеседований, тоненько скулил об очередной неудаче за кухонным столом у Поттеров, вызывая жалость Лили и шуточки Сириуса. Джеймс просто молча давал ему денег и позволял оставаться у них столько, сколько будет нужно, ровно до тех пор, пока не родился Гарри. С рождением наследника жалость кончилась, и помощь кончилась тоже, и Ремуса перестали приглашать на ужин и щедро устраивать на ночь в гостевой спальне. Так выбрасывают выросших собак, когда те перестают радовать хозяев щенячьими ужинками. Ремус все понял. Он не держал зла на Гарри, да и на Лили тоже, все-таки она была матерью, и, по правде говоря, Эванс была права. Не дело оборотню ошиваться возле маленького ребенка. Но тогда Ремус впервые задумался, зачем ему врали все это время, говоря, что его болезнь, состояние, недомогание, пушистая проблема, лунный сплин, не имеет никакого значения. Ну вот вообще никакого, лишь бы человек был хороший. Ремус был хорошим человеком, но то, что он был оборотнем, перевешивало любые положительные качества. Он поселился в тогдашней штаб-квартире Ордена и продолжил общаться с мародерами, но что-то неуловимо изменилось. С тех пор Ремус остро чувствовал, что он человек второго сорта, что ему не доверяют, его подозревают. Это оказалось неожиданно больно. В те месяцы он много говорил с Питером, начиная понимать, что тот чувствовал в школе. Ремус из вторых рук узнал, что Поттеры спрятались под Фиделиусом, но это было единственным, что ему доверили. Темной твари не следует знать больше. Темная тварь может в любой момент переметнуться на другую сторону, если еще не переметнулась. И Ремусу страстно захотелось переметнуться, отправиться прямиком к пожирателям, выдать им все секреты, которые еще имели ценность, все пароли и явки, чтобы хоть как-то оправдать такое отношение к себе, такую потрясающую несправедливость. Он этого не сделал. Иногда, в моменты особой самокритичности, Римус думал, что просто не успел. Но за него это сделал кое-кто другой. Тот, кто подкалывал Римуса по поводу неудач, сам рожденный с золотой ложкой во рту. Тот, кто продолжал пользоваться доверием друзей, как чем-то должным, когда самому Римусу вход к Поттерам был заказан. Тот, кто небрежно принимал подарки судьбы и выбрасывал людей из жизни, не задумываясь, как заморавшиеся перчатки. Римус не простил Блэка за это. Его и директора Дамблдора, решившего внезапно продолжить жестокие эксперименты, сделать хищного зверя профессором Хогвартса. Уже ответив согласием, Римус долго размышлял над предложением Альбуса, пытался понять его мотивы, и теперь казалось, что он понял. Директор просто недоразумевал, не разбирался в людях. Для него они все были как куклы-марионетки, которых можно в любой момент достать из пыльного ящика, и они будут как новенькие. Он не злой человек и не дурак, он просто как инопланетянин, как сит из-под холмов, он мыслит совсем другими категориями. Если Римус обратит Гарри Поттера, решив выместить на сыне обиду на отца, Альбус так до конца и не поймет, что привело к трагедии, потому что по-настоящему не понимает значения чувств. Дамблдор знает об их существовании и способен отнять и добавить их в уравнение как коэффициенты, но он никогда не поймет, каково это, когда изнутри поднимается темная волна ненависти, боли или обиды. Римус вздохнул и пристально взглянул на свои мозолистые руки. Он помнил, как эти руки оборачивались лапами и мягко пружинили по подлеску, по мху, по асфальту. Помнил, как когти на них врывались вплоть легко и без усилий, словно нож в масло. Много воды утекло с тех пор, как Римус тыкался носом в закрытые двери, словно слепой щенок, не способный отличить по запаху ядовитые ягоды от полезных, а гнилую воду от свежей. Пришлось ломать себя, приучаться сосуществовать с волком внутри, рисковать, но оно того стоило. За это Римус тоже не простил ни отца, ни директора, за то, что они приучили стыдиться собственной натуры, бороться с самим собой до изнеможения. Ненормальный человек, не живущий в ладу с собой оборотень, а что-то между, что-то одинаково противное и тем, и другим. Конечно, он не станет причинять вред Гарри. Мальчик ни в чем не виноват, дети не отвечают за грехи отцов, что бы ни думал на этот счет Грейбек. Римус сблизится с ним, как хочет того директор. Он научит Гарри всему, чему сможет, а заодно и остальных учеников. Ответит на все вопросы и постарается стать для мальчишки, если не отцом, то хотя бы надежным старшим другом. Вот только Римус сделает это не потому, что так велел Дамблдор. Герой магического мира рано или поздно вырастет и неминуемо приобретет вес в обществе, такова его судьба. Как знать, может, Гарри, в отличие от отца и крестного, сумеет по достоинству оценить чужую верность. А еще, может, ему тоже одиноко.